Однажды Нэнси сказала ему: «Как-то летом, когда мы были в Колорадо, я увидела, откуда Арканзас берет начало. Точное место. Хотя трудно было поверить, что это наша река. Она там совсем не такого цвета, а чистая, как питьевая вода. И быстрая. Сплошные перекаты, водовороты. Папа тогда поймал форель». Это осталось Бобби. Ее воспоминания об истоке реки. И с тех пор, как Нэнси не стало. Он не мог этого объяснить, но всякий раз, когда он смотрел на Арканзас, река на мгновение преображалась. И он видел не мутный поток, блуждающий по равнинам Канзаса, а то, что описала Нэнси. Ручей в Колорадо, сбегающий с гор, холодную прозрачную речку, где водится форель. Такой же была и сама Нэнси, как молодая вода, энергичная, радостная. Однако обычно зимы в западном Канзасе сковывают реки льдом, а мороз на полях и острый, как бритва, ветер меняют погоду к Рождеству. Несколько лет назад в сочельник пошел снег и шел, не прекращаясь, а когда Бобби на следующее утро пешком отправился к Латерам, все 3 мили пути ему пришлось пробираться сквозь глубокие сугробы. Но дело того стоило, поскольку хоть он и добрался до них совершенно закоченевший и обветренный, прием, который был ему оказан, полностью его отогрел. Нэнси была поражена и горда, а ее мать, обычно такая робкая и отстраненная, обняла его, поцеловала и принялась настаивать, чтобы он завернулся в стеганое одеяло и сел поближе к камину. И пока женщины возились на кухне, они с Кэндином и мистером Клаттером сидели у огня, кололи орехи, грецкие и пекан, и мистер Клаттер рассказывал о другом Рождестве, когда ему было столько, сколько Кэндину. «Нас было 7, мать, отец, 2 девчонки и нас 3 мальчишек. Мы жили на ферме довольно-таки далеко от города, поэтому у нас была традиция за покупками к Рождеству ездить все вместе и один раз. И вот в тот год утром, на которое мы назначили поездку, снегу навалило, как сейчас, нет, выше, и он продолжал идти. Хлопья, что твои блюдца. По всему выходило, что сидеть нам в Рождество засыпанными снегом и без подарков. Мать и девочки были убиты горем. И тогда я придумал. Он предложил запрячь самую выносливую ломовую лошадь и на ней поехать в город одному. Семья согласилась. Каждый дал ему свои накопления и список вещей, которые хотел купить. 4 ярда коленкора, футбольный мяч, игольницу, ружейные патроны. Столько заказов, что он проездил до сумерек. А когда, наконец, поехал домой, сложив покупки в брезентовый мешок, он возблагодарил Бога за то, что отец заставил его взять фонарь, и радовался, что на сбруе лошади были колокольчики, ибо их бойкий перезвон и колеблющиеся пламя керосинового фонаря придавали ему уверенности. Ехать в ту сторону было так же легко, как съесть кусок пирога. Но теперь дорога просто исчезла, ни одного ориентира не осталось. Земля и воздух — все превратилось в сплошной снег. Лошадь по брюху в снегу шла боком. Я опустил фонарь, мы заблудились в ночи. Когда мы заснем и замерзнем, было только вопросом времени. Да, мне было страшно, но я молился, и я чувствовал, что со мной Бог. Где-то завыли собаки. Он поехал на шум, пока не увидел окна соседской фермы. Нужно было остановиться у них, но я подумал о своих, представил себе, как мать плачет, а папа и братья отправляются на поиски, и поспешил дальше. Поэтому, естественно, что я не слишком обрадовался, когда, наконец, добрался до дома и увидел, что окна не светятся. Двери заперты, все спят, а обо мне просто забыли. Никто не мог взять в толк, чего я так расстроился. Папа сказал: «Мы были уверены, что ты останешься ночевать в городе. Господи, малыш, кому могло прийти в голову, что ты не придумаешь ничего лучшего, чем в Буран отправиться домой? Крепкий запах сидра от гниющих яблок. Яблони и груши, персики и вишни. Сад мистера Клаттера. Драгоценное собрание его плодовых деревьев. Бобби, бегавший без цели и мысли, не стремился сюда попасть. Вообще не стремился на ферму «Речная долина». Как он здесь очутился, не поддается объяснению. И Бобби уже повернулся, чтобы уйти прочь. Но потом снова побрел к дому. Такому белому, прочному и просторному. Дом всегда вызывал у него уважение. И ему было радостно думать, что здесь живет его подруга. Но теперь, лишившись заботливого внимания покойного хозяина, он стал покрываться первыми паутинками разрушения. Грабли для песка ржавее лежали на подъездной дорожке, лужайка была выжжена и казалась плешивой. В то роковое воскресенье, когда шериф вызвал санитарные машины, чтобы увезти убитых, они подъехали к главному входу прямо по траве, и следы шин все еще были заметны. Домик работника тоже пустовал. Стоу Клейн нашел себе новое жилище поближе к Холкомбу, что ни у кого не вызвало удивления, поскольку сейчас, хотя слепило солнце, ферма Клаттера казалась сумрачной, затаившейся, застывшей. Но пройдя мимо амбара для зерна и загона, Бобби услышал свист рассекающего воздух лошадиного хвоста. Это была Нэнсина крошка, послушная старая крапчатая кобыла с соломенной гривой и темно-фиолетовыми глазами, похожими на увеличенные цветки анютиных глазок. Бобби схватил ее за гриву и потерся щекой о ее шею. Так когда-то делала Нэнси, и крошка заржала. В прошлое воскресенье, когда он в последний раз навещал Кидвиллов, мать Сью вспоминала крошку. Миссис Кидвилл, загадочная женщина, стояла у окна и смотрела, как вечер опускается на расстилающуюся впереди прерию. И, стоя на фоне синевы, она произнесла: «Сьюзен, знаешь, что у меня стоит перед глазами? Нэнси, на крошке, как она скачет к нам». Перри первый их заметил, голосующих на дороге мальчика и старика. За спинами у обоих были домодельные ранцы, и, несмотря на то, что день выдался ветреный, и злобный техасский ветер сжег их песком, путешественники были в одних тонких рубашках и комбинезонах. «Давай подвезем их», — предложил Перри. Дик отказывался. Он не прочь был помочь тем, кто мог заплатить за услугу, хотя бы взять на себя пару галлонов горючего. Но Перри, маленький добрячок Перри, всегда приставал к нему, когда подвести нужно было самых убогих, жалких людишек. Наконец Дик согласился и тормознул. Мальчик, быстроглазый, говорливый, кудлатый крепыш лет 12, принялся горячо благодарить. Но старик, желтое лицо которого было изрезано глубокими морщинами, кое-как заполз и молча плюхнулся на заднее сиденье. Мальчик сказал: «Для нас ваша помощь очень кстати. Джонни просто с ног валится. Мы от Галвестона пешком топаем». Перри и Дик покинули этот портовый город час назад, после того, как все утро провели в конторах по найму матросов и портовых рабочих. Одна компания предложила им немедленно поступить на танкер, направляющийся в Бразилию, и они бы, конечно, уже были в открытом море, если бы их наниматель не обнаружил, что у них обоих нет ни паспорта, ни каких-либо других документов. Странно, но Дик был разочарован больше Перри. «Бразилия! Там строят полностью новую столицу, прямо на пустом месте. Представь, каково оказаться на первом этаже такого здания. Любой дурак сумеет разбогатеть». «Куда направляетесь?» — спросил Перри мальчика. «В